Второе. Матвей долго шел тропой, потом свернул в сторону. Надвигалась ночь, холодная, с ветром, с дождем. Матвей решил переночевать на заимке у знакомого мужика Зимовского. От тропы до заимки было не больше 3 верст. Зимовской поселился в этих местах недавно. Вокруг было дико, не обжито, но зато привольно и богато. На заимке Матвея встретили собаки. Они бросились на него, рычали, лаяли с хрипом. Вскоре у ворот закраснел огонек цигарки. «Кто идет?» — спросил из темноты глухой, встревоженный голос. «Это я, Степан Иванович». «Не то Матвей Строгов?» «Он самый». «Здравствуй, редкий гость!» «Цыц вы, дуры!» — закричал на собак хозяин. В избе Зимовской зажег фитиль, вставленный в бутылочку с рыбьим жиром. «Кто там, Степан?» — спросил женский голос из второй половины избы. «Вставай, Василиса!» Матвей Строгов пришел. «Иду, иду!» — заторопилась хозяйка. Скрипнула деревянная рассохшаяся кровать, и по полу зашлепали босые ноги. В избе было душно, пахло прелой картошкой. По небеленым стенам расползались встревоженные светом тараканы. У двери в углу на кровати лежала старуха, теща Зимовского, а рядом с ней, раскинув руки и ноги, спал ее внучонок Егорка. С палатей раздавался храп работника. «Ну, как охота нынче?» — заговорил Зимовской, присаживаясь к столу. «Год нынче хороший, фартовый», — ответил Матвей. «А по какой нужде так рано домой идешь?» «Ружейный припас на исходе». Зимовской недоверчиво взглянул на охотника. «Да не только припас, еще дело есть. Баба у меня должна на днях разродиться». «Вот оно как! Дай бог счастья, дай бог!» — затараторила Василиса. Матвей решил не рассказывать пока Зимовским о происшествии в тайге. Он и сам не знал еще, надо ли заявлять властям о самоубийце. Намеревался обо всем этом посоветоваться дома. О Зимовском по народу шла недобрая слава, как о человеке темном и нелюдимом. Летом он выезжал на заимку, а зимой жил в деревне Сергиево, приторговывал дичью, скотом и рыбой. Матвей знал, что, скажи он Зимовскому о происшествии, тот, немедля ни одного дня, бросится искать золото. А охотники сами сговорились попытать счастье. По песку определили они, что найдены золотинки где-то тут, в Юксинской тайге. За чаем Матвей спросил: «Ну, а у вас как дела? Опять поди птицы на всю зиму наготовили?» Зимовской хотел сказать что-то, но его перебила Василиса. «Нам повезло нынче, Матвей Захарыч. Золото мы в глухаре нашли. Приволок раз Степа целый куль дичи. Стали мы с мамой ее обихаживать. Распороли одного глухаря, а в зобу у него желтый камешек. Бросилась я тут к Степе, он на дворе был. Смотри, говорю, не золото ли?» Он посмотрел. «А ведь верно, кажись, золото. На медне поехал он в город, прихватил с собой золотинку. Приезжает, вот, говорит, на, купил тебе на золото подарок». Василиса соскочила с табуретки, принесла кашемировый цветастый платок. Матвей не смог скрыть своего изумления. «Смотри-ка, золото! В глухаре!» Степану не понравилась болтовня жены. Он нахмурился, сердито из-под лобья посмотрел на Василису. Матвей заметил это и перевел разговор на другое, а про себя подумал. И как это раньше мы не догадались. Давно бы надо покопаться в песках. Вон даже в глухарях золото попадается. Разговор не клеился. Василиса принесла со двора охапку соломы, расстелила ее на полу у стола, сверху набросила домотканую из скрученных лоскутьев дерюшку. Матвей долго не мог заснуть. Из второй половины избы до него доносился шепот. Степан бронил Василису за то, что она выболтала охотнику лишнее. Забылся Матвей далеко за полночь, а когда очнулся, уже рассвело. Василиса прошла во двор с подойником. Зимовской сидел у окна, молча сучил дратву. Старуха с мальчишкой все еще спали. Матвей убрал за собой постель и стал собираться в дорогу. Зимовской был неразговорчив, однако пригласил его подождать, пока Василиса вскипятит самовар. Матвей отказался, сославшись на то, что путь не ближний. Прощаясь с хозяином, попросил у него пяток серянок, извинился за беспокойство. «Тебе, Степан Иванович, поди, часто охотники-то докучают. Был нынче кто-нибудь?» «Ты первый», — ответил хозяин. «Значит, незнакомец не проходил здесь», — подумал Матвей.